тех обитателей материального мира, что пользуются дарами этих рек, не бывает седины и морщин. Они никогда не устают, и даже если их тела покрываются потом, от них не исходит дурного запаха. Они не знают ни старости, ни болезни, ни преждевременной смерти, и не страдают от стужи и зноя. Их кожа всегда сохраняет здоровый цвет. Все они очень счастливы, без всяких тревог, живут до самой смерти. Комментарий его божественной милости Шри Шамада Чарасивиданты с вами. Из этого стиха явствует, что даже в материальном мире люди могут жить, не зная бед. Чтобы обеспечить себе безбедную жизнь, они должны иметь вдоволь молока, простокваши, меда, топленого масла, патоки, зерна, достаточно одежды и украшений, а также хорошее место для сна и отдыха. Такое общество можно назвать развитым. Занимаясь земледелием, человек может получать в достатке зерно, а заботясь о коровах, обеспечивать себя молоком, простоквашей и топленым маслом. Если бережно относиться к лесам, там можно собирать много меда. К несчастью, в современном обществе люди безжалостно убивают коров, дающих молоко, из которого можно делать масло, простоквашу и другие продукты. Рубят лес, где можно брать мед, и вместо того, чтобы заниматься сельским хозяйством, строят заводы, на которых производят гайки, болты, автомобили и спиртные напитки. О каком же счастье может идти речь? Идя путем материализма, люди обрекают себя на тяжкие страдания. Они постоянно становятся все меньше и меньше ростом и в конце концов выродятся в карликов. Их тела очень быстро разрушаются и покрываются морщинами. Их пот нечист и от него исходит неприятный запах, потому что они питаются отвратительной пищей. Такое общество никак не назовешь развитым. Тем, кто действительно хочет сделать счастливой свою нынешнюю жизнь и наилучшим образом подготовиться к следующей жизни, нужно принять законы ведического общества. Когда люди живут по этим законам, у них ни в чем нет недостатка. Янупаджушананам накадачитапи праджанам валипалита клама шведа дурганья джарамая мритью шитошна вайварньопа саргадаяс таповишеша баванти явадживам сукам ниратишаям эвам. У тех обитателей материального мира, что пользуются дарами этих рек, не бывает седины и морщин. Они никогда не устают, и даже если их тела покрываются потом, от них не исходит дурного запаха. Они не знают ни старости, ни болезни, ни преждевременной смерти, и не страдают от стужи и зноя. Их кожа всегда сохраняет здоровый цвет, все они очень счастливы, без всяких тревог живут до самой смерти. Шри Чайтанья Ману Бриштам Сапитам Яна Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Надати Свападантикам Ванча Калпатарубьяща Крипа Синхубьяева Ча Патитанам Павайни Бьо Вайшнави Бьо Наму Нама Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Агда Дхара Шри Васави Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе Намо Вишну Падай Кришна Приштая Бхатали Вишамати Ниранда Дасвами Тимри Анахата Праясвина Прабху Падай Сви Куштая Исим Кирпана Прабхидя Там Харимин Мас Намо Вишну Падай Кришна Приштая Бхатали Вишамати Ниранда Дасвами Тимри. Итак, вчера уже обсуждали это положение исполнения обязанностей по отношению к Богу. Или вопросы, связанные с жертвоприношениями, где мы упоминали этот стих из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: «Я дал вам жертвоприношения, будьте счастливы этими жертвоприношениями. Будьте счастливы в этом материальном мире». Все мы с вами знаем, что страдать – это невежество. И когда мы говорим о страдании, то значит мы сразу должны говорить о невежестве. Даже в этом мире можно жить счастливо. И поэтому Кришна говорит: я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы этими жертвоприношениями. То есть мало кто

и не приводит, и это материальное благосостояние дает ему последующий прогресс, да? Когда человек по-другому действует, то это то, что он получает, и является причиной его уничтожения. Разница в этом. Одно получило, это станет причиной его возвышения, да? А для других то, что как бы, они получили, может стать причиной деградации, да? В этом разница. Поэтому, он говорит, все эти плоды их временные, приходящие. Поэтому они этими плодами начинают наслаждаться, еще более сильную привязанность развивают и жадность. Так демоны же говорят, они на самом деле совершают аскезу и все. Но когда приходят плоды, они не хотят их как-то использовать правильно, да? И они сразу начинают наслаждаться. А наслаждаясь, еще сильнее развивают привязанность. Потом понимают, что чтобы что-то получить, надо аскезы. И они такие, как бы все аскетичные, подвижники такие. Это демоничные. Они как бы все время своим телом все пытаются там, подавить свое тело. Чувство подавить свое. Подавить свою природу. Иногда это люди делают как бы от незнания у них, а иногда прямо сознательно это делают. Просто отказываясь от как бы, принятия Бога. Просто понимают, что здесь все аскезами делается. Они как механическую систему это понимают. Поэтому они говорят, нет Бога, нет основания, нет Бога, управляющего этим миром. Просто есть механизмы эти, и надо просто знать эти механизмы, и все будет хорошо. Понимаешь? И здесь Бог, тот, кто как бы лучше эти механизмы понял, тот и Бог. Но сам Бог тоже подчинен этим механизмам. Просто он очень хорошо понимает, как они действуют, поэтому он как бы лучше всех. Поэтому они стремятся как бы тоже это все понять, как это лучше действует. И его убрать, и тоже стать Богом. Потом они также знают жертвоприношение, что часть жертвоприношения. Они очень хорошо понимают, как здесь совершать жертву, почему полубоги становятся сильными. Поэтому они вовлекают свое общество в совершение жертвоприношения по отношению к ним. И тоже питаются этим. Они знают психическую энергию, они же сенсорики, они все понимают материальность тонких энергий, как силу этих энергий разных. И они разными видами энергии подпитываются. Деревьями, женщинами, водой и землей. Четыре вида. И вот, чтобы не получить реакции, у Индры есть такое могущество, что он может погасить реакции за убийство Брамы. Там вот он совершил оскорбление Брихаспати и не знал, как очиститься от этого. И полубоги так забеспокоились, что... И он понял, что неправ был по отношению к гуру. Он не встал, он стал гордым и не выказал почтение гуру. Ну, так, сделал вид, что это как бы не заметил. И Брихаспати увидел, что он такой гордый стал. И он вышел просто спокойно. И решил его наказать, что это неблагоприятно для его духовной жизни. И у Индры начались проблемы. И Индра с полубогами так, начали терять, и демоны стали их побеждать, поскольку аппаратки, они же выносят силу, благочестие. И они проигрывать демонам стали. Как следствие оскорбления гуру. Они проиграли демонам. А демоны, они очень фанатично поклонялись Шукрачарье. Демоны очень фанатики по отношению к гуру. Демоны особо отличаются тем, что они очень фанатично поклоняются гуру. Вообще слепо принимают. И вот у них такое отношение к Шукрачарье, демонам. У них такая гурувада, так, что наш бог вот гуру. И все. И потому что он как бы источник их успеха, они понимают такие вещи. Кто же есть гуру? И Брихаспати сказал, что вас может... И демоны когда стали побеждать полубогов, полубоги пришли к Брахме и стали просить его, чтобы он защитил. Брахма сказал, что на самом деле вы должны, поскольку у вас такое как бы негативное отношение ко всему, вы очень как бы, баланса не держите, вы должны пойти к Вишварупе, там, один был Браман, и в голову. И Браман, вы должны принести ему свои почтительные поклоны и проникнуться к нему очень таким глубоким уважением. А они сказали, так он же Асура, он потомок Асура был, он был потомком Кашьяпа, то есть демона. И он сказал, да, и вот он сможет вас защитить, если вы как бы, умерете, ну, его ублажите. И поскольку они боялись потерять всю свою так, власть, почести и все остальное, боялись не исполнить служение своего, они пришли к Вишварупе и начали восхвалять его. Ну, и он был, будучи доволен, и их служение, через молитву, через службу. Видишь, что такое положение? Он дал им на Раяне Кавачу мантру. На Раяне Кавачу, который очень много участвует в лекции, что Группана говорит. На Раяне Кавачу, это та Кавача, которую, читает, если ее читать с верой, то человека ничего не одолеет. Никакой демон, никакой дух, никакое привидение, никто ничего не делает. И он никогда не сойдет в пути преданного служения, и все препятствия пройдет спокойно. Все препятствия, которые возникнут на пути преданного служения, будут преодолены таким человеком. И он создал их на Раяне Кавачу. И они как бы таким образом спаслись.